Дана пожала плечами. «Я не знакома с деятельностью масонских лож», — сказала она, «но всегда предполагала, что их цель — получение тайных знаний о нашем мире». «Знания знаниями», — усмехнулся майор. «Но помочь в таком деле одному из своих высокопоставленных братьев они вполне способны». «Предположим», — согласилась Дана. «И кто же этот убийца?» «Не знаю», — майор пожал плечами. «Полагаю, профессионал высокого класса». «И как же он попал на яхту?» «Высадился с катера». Дана невольно улыбнулась. «Вы серьезно?» «Вполне серьезно». Майор сменил позу, упер локти в колени и уставился на Дану. «Я понимаю, что это звучит фантастически, но, уверяю вас, это совсем не сложно. В армии обороны Израиля я служил в бригаде морского спецназа и не раз на тренировках и в ходе боевых операций высаживался на суда. Поверьте, Дана, для хорошего подготовленного человека высадиться на такую яхту, как Мария, совсем не сложно. Вот высадиться на сухогруз — это проблема. Он высокий, его борта возвышаются над поверхностью воды на 10-15 метров. Сложно высадиться на военный корабль. Он высокий и движется быстро. А на такую яхту — нет, это совсем не проблема. Тем более ночью, когда пассажиры спят, а вахту несет один человек в рубке. «Подождите, господин майор», — не выдержала Дана. «Давайте по порядку. Как эта высадка могла произойти?» «Очень просто». В условное время Джованни Колонна сбросил с борта канат, быстроходный катер обогнал яхту и по ходу ее движения сбросил в воду подготовленного бойца. Тот цепляется за канат и в течение нескольких секунд поднимается на борт. Катер мгновенно разворачивается и уходит. Вот и все. И когда, по вашему мнению, произошла эта высадка? Ночью, когда яхта шла скрыта, майор пожал плечами. Полагаю, это произошло в период от 4 до 5 утра. Вахту нес Оливер Жервиль. Он находился в рубке. Остальные спали. Джованни Колонни не составило труда привязать канат и сбросить его за борт. Убийца высадился на палубу яхты и укрылся в каюте Джованни Колонны. Майор взглянул на Дану, но та не произнесла ни звука. Утром убийца приступил к исполнению своего замысла. Миша был на завтраке, потом отправился в библиотеку играть в преферанс. В 12 он выходит за своей трубкой. Джованни Колонна в это время находится в спортивном зале. Он выходит в туалет и видит в окошко, что Миша вышел из библиотеки и пошел в свою каюту. Джованни понимает, что Миша сейчас вернется в библиотеку. Он бежит в свою каюту и сообщает убийце о том, что Миша находится один на палубе. Убийца выходит из каюты Джованни, ему удается встретить Мишу на палубе, когда он вышел из своей каюты, взяв трубку. «Что произошло дальше, понятно», — кивнула Дана. «Конечно», — улыбнулся майор, довольный, что Дана его поняла. «Убийца и Миша встречаются на палубе. Вокруг никого. Возможно, Миша остановился и попытался выяснить, что делает на яхте незнакомый человек. Убийца хорошо подготовлен. Одним движением он вырубает Мишу и сбрасывает его за борт. Дело сделано. Убийца вновь скрывается в каюте Джованни Колонны». Майор развел руками. Дана молчала, глядя в сторону и прокручивая в голове то, что она только что услышала. «А отрубленная голова?» — спросила она. «Зачем убийце рисковать и рубить голову?» Майор вновь выставил вперед палец. Дескать, есть у него ответы на этот вопрос. Убийца был нанят не Джованни Колонной, а руководителями масонской ложи. И перед ними он должен отчитаться. Для этого он проникает на склад, достает из холодильной камеры тело господина Орлова, отрубает голову и забирает ее с собой, чтобы предъявить своим заказчикам. После этого он прыгает в море, где его подбирает катер. Дело сделано. Замужество Лукреции Колонны не состоится. Убийца привозит своим заказчикам доказательства проделанной работы. Майор откинулся на спинку шезлонга и победно взглянул на Дану. «А сбои, которые кто-то организовал?» — спросила она. Майор на мгновение задумался. «С чего вы взяли, что они имеют отношение к убийству?» — спросил он раздраженным тоном. «А проникновение убийцы на склад оборудования через разбитый иллюминатор и его нападение на боцмана Периша тоже не имеет отношения?» Майор помрачнел. «Нападение на боцмана могло быть совершено из-за каких-то разногласий между членами экипажа и просто совпало по времени с убийством». Дана недоверчиво усмехнулась и покачала головой. «А записка в кулаке Миши?» «Записку мог написать убийца, чтобы выманить господина Орлова из кают-компании. И хочу вам напомнить, что справочник, от которого оторвали краешек для этой записки, нашли в каюте Джованни Колонны». «И что с того?» Дана пренебрежительно дернула плечом. «Как с помощью записки выманить Мишу из кают-компании? И почему убийца оторвал клочок бумаги из справочника в каюте, в которой он прятался? Он же понимал, что вы найдете и записку, и справочник?» «Не знал. Он был уверен, что тело утонет, а оно не утонуло». «Вы считаете, что Миша получил записку до своего убийства?» Дана напряженно смотрела на майора. «Конечно», — кивнул тот. «Он получил записку и после этого вышел из кают-компании, якобы за трубкой». «Записка написана чернильной ручкой», — возразила Дана. «Если бы она была в море, ее нельзя было бы прочесть». «Нет, майор, убийца засунул записку в кулак Миши, когда рубил ему голову, чтобы пустить нас по ложному следу». «По ложному следу?» — не понял майор. «Но как? Пока не знаю», — вздохнула Дана. «Но думаю, что с помощью сбоев в системе управления яхтой». «Опять вы об этих сбоях», — поморщился майор. «Поверьте, они не имеют никакого отношения к смерти Миши Орлова». Дана ничего не ответила. «Я согласен», — продолжил майор. «Моя версия недоработана, и никаких доказательств я вам представить не могу. Пока не могу. Доказательства я найду. Могу вас уверить». «Как же вы их найдете, майор?» — усмехнулась Дана. Эта усмешка и тон Даны явно не понравились майору. Его голос стал раздраженно-капризным. «Посторонний человек не может находиться весь день в каюте и не оставить в ней никаких следов. Я смотрю каюту Джованни Колонна и найду в ней следы пребывания постороннего человека». «А если не найдете?» Дана вновь не удержалась от усмешки. «Тогда признаю свою ошибку», — сказал майор. «Но я найду. Можете не сомневаться». «Желаю успеха», — Дана пожала плечами. «Спасибо». Майор Барыш с трудом сдержал готовое прорваться раздражение. «Не сердитесь, майор», — Дана смело взглянула майору в глаза. «Версии полицейских следователей часто бывают ошибочными». Майор презрительно скривился. «Вам не нравится версия, потому что она моя, а не ваша?» «Мне не нравится версия, потому что она не дает ответов на многие возникающие вопросы и не учитывает многие детали и события, которые произошли. Вроде сбоев в системе управления яхтой и нападения на боцмана?» «Не только. Я, конечно, не специалист по масонам, но я не помню, чтобы их ложи специализировались на организации заказных убийств. Кроме того, предъявление головы убитого в качестве доказательства выполнения задания тоже представляется мне весьма сомнительным. Если бы этот убийца отсек палец, я бы еще согласилась, но голова...»